Глава 6. От отца пришло письмо с плохими новостями, заставившее собраться в доме Эдвардсов словно на похороны. Конвент Вигов отверг их героя и лидера Генри Клея и выдвинул на пост президента кандидатуру генерала Уильяма Гаррисона. Ее отец и мачеха участвовали в обеде на 100 персон в Эшленде, ожидая известия о назначении лидера, когда прибыл измочаленный курьер и привез обескураживающую информацию. Ее отец писал: «Когда мистер Клей вскрыл пакет, он прослезился, воскликнув: „Мои друзья не стоят пороха и свинца, чтобы убить их. Я самый несчастный в политической истории человек, покидаемый моими друзьями, когда поражение очевидно, а ныне преданный ими, когда я мог бы оказаться выбранным“». После переезда в Спрингфилд Мэри мало думала о поездке в Вашингтон с отцом, сопровождавшим Клея в Белый дом. Но ее разочарование, тем не менее, было острым. Она считала несправедливым, что Генри Клей обошел более слабый кандидат, выбранный лишь потому, что был популярным военным героем. В воскресенье 15 декабря у Элизабет родился сын. Прием с танцами в American House в честь законодательного собрания был намечен на следующий день вечером. Элизабет, воодушевленная тем, что произвела наследника, настояла, чтобы Ниньян взял Мэри на прием. Они вышли из дома и направились в American House около 7 часов вечера. Мэри завела волосы, спускавшиеся на плечи, но зачесала их назад, словно хотела доказать, что может иметь женственную, вместе с тем, нефривольную прическу. На ней было шелковое платье в красно-синих тонах и с глубоким вырезом. Широкая юбка оказалась пышной благодаря дюжине нижних юбок. American House представлял собой постройку наискосок от здания правительства штата, управляла им частная компания. Внешне здание выглядело непривлекательно, но внутри было хорошо обставлено и декорировано французскими обоями, мебелью и гобеленами. Оно могло принять примерно до 200 представителей. Женская гостиная была превращена в туалетную комнату. Мэри недоумевала, увидев, что многие молодые женщины пришли с узлами. Она стояла в дверях, раздумывая, а не забыла ли она что-нибудь. Вдруг узлы начали ворочаться и пищать. Матери развязали одеяло с укутанными в них грудничками и накормили их. «Весьма удобно», — подумала Мэри, ибо у всех платьев из красивого шелка и сатина были глубокие вырезы. В дальнем углу столовой, превращенной в танцевальный зал, находилась платформа с недавно переформированным оркестром Спрингфилда, в котором были духовые инструменты и полдюжины скрипок и гитар. Помещение ярко освещалось свечами в трех огромных люстрах и бра на стенах. В натертом полу отражались яркие блики света. Собрался весь Спрингфилд. Было много прелестных девушек, которых она раньше не встречала, дочери законодателей или сестры, приехавшие со всего штата на веселую светскую встречу. Ниньян был ее первым партнером в кадрили. Затем, меняя партнеров, она танцевала вальс, котельон и польку со Стефаном Дугласом, Джеймсом Шилдсом, Джеймсом Маттени и Сэмюэлем Триттом. Джошуа Спит взял ее под руку и повернул к молодому человеку, которого она однажды видела на улице Спрингфилда. «Мэри, могу ли я проявить нескромность и представить тебе Билли Гердена? Он грозится выехать из гостиницы над моей лавкой, если я не найду ему партнершу на вальс». Мэри вспомнила сына Арчера Гердена, владельца таверны. Молодой Герден прошел в течение года подготовку в колледже Иллинойса в Джексонвилле, но в колледж не попал. Вернулся домой, поссорился с отцом по поводу упразднения рабства, перепробовал несколько профессий и в конце концов устроился клерком в лавку Джошуа Спида. У него был тонкий нос, узкие, близко друг к другу расположенные глаза и заискивающие манеры. «Для меня огромное удовольствие встретить вас, мисс Тот. Оркестр сейчас начнет. Если будет вальс, то могу ли я?» Это был вальс. Он не сказал «люблю». И прежде чем она успела сказать слово, Гердон закружил ее в танце. Танцевал он хорошо, изливая на нее поток слов и идей, появлявшихся бог весь откуда. И к середине вальса у нее закружилась голова. После окончания танца он посмотрел на нее с восхищением и сказал: «Хочу выразить свое восхищение вашей грациозностью. Вы кружились в вальсе с легкостью змеи». Она покраснела и сказала холодно: «Мистер Гердон, в сравнении со змеей похоже на жесткую иронию». Она освободила свою руку и, подумав, как неловко получилось. «Не хочу вновь оказаться в таком положении». Не желая возвращаться в свой круг разгневанной, она пошла в дальний конец зала, но остановилась, услышав взрыв смеха. Из-за куста ей была видна группа мужчин, столпившихся вокруг стола. На краю стула восседал Авраам Линкольн в черном грубошерстном костюме и со скромной бабочкой. Она ожидала его появления, поскольку он был одним из устроителей бала. Линкольн рассказывал анекдот, голосом и жестами акцентируя подробности. Когда он закончил, она рассмеялась раньше всех. Линкольн услышал это, вскочил со стула и посмотрел на нее через листья кустарника. Отколовшись от группы, он подошел к ней. «Мисс Тот, хочется потанцевать с вами». Они стояли молча до начала музыки. Перед ее мысленным взором промелькнула череда образов. Она танцует со сломанной ветряной мельницей, с кораблем в штормовом море, с флагштоком, раскачиваемым ветром. Ощущения были не неприятными, а скорее болезненными, ибо он то и дело наступал ей на ноги. Когда отзвучала музыка, она сказала в раздумье: «Мистер Линкольн, ваше честолюбие удовлетворено?» Он посмотрел на нее непонимающим взглядом, а затем откинул голову назад и рассмеялся. «Хорошо сказано, мисс Тот. Напоминает мне мальчика, которого учитель спросил, почему он не может писать лучше?» А мальчик ответил: «Потому что не понимаю смысла школы. Не возражайте, если я добавлю вашу историю к своему запасу анекдотов?» Она подумала, насколько он умнее ее. Почему я не сумела отшутиться на замечание Билли Гердона? Она медленно подняла глаза и посмотрела на Линкольна. «Даю вам полное право использовать рассказ, мистер Линкольн, но должна извиниться, если эта история вас не развлекла».